палітыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Завтра у Москве отбудется сустрэча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со спасылкой на отношение российского президента. Официальные крыницы этого не подтверждают. Патриарх Московский у всей Руси Алексей II сустракается с керавництвом Беларуси и берет удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмерковывает у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с Евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей у громадянами Беларуси. Беларусь плануя набыть у России ракетные комплексы типу «Искандер». Центр выборкам отмовил у задовольнении 5 скаргов, у яких опротестовывались выники парламентских выборов. Сегодня Международный день ААН. А зараз подорожжа свободы. Сегодня про свой чарговый маршрут рассказывает Виталь Сямашка. Упершыню я приехал в Вязань, что на Вилейшине, у складе здымочной бригады 15 год тому. Для фильма потребовались характерные да и маляўничие краевиды. Панорама, что открывалась с даху тутэйшага 6-поверхового хмарачоса, уже тогда не працующего завода трава ароматичных напоев, насамрэч займала дух. От гармонічнага взаимопроникнення стройных шэрагаў сосновых лясов, бярозовых гаёў, трех сажалак ты бясконцы роўнядзі Вілейскага водосховища, откуль п'е ваду весь Минск. Гэтым разом узнімацца на дах мне не рекомендовали. Лесіца абрынулася целыми пролетами. В начале 90-х начали же было строить новый цех, а потом как-то рухнуло все с инфляцией. Его пытались продать России. В конце концов, половину оборудования просто растащили. Расповедая Лариса Бурая, якая приехала сюда у 1990-м с войскового городку Актубинску, что у Казахстане. 51-годовый разнорабочий сельсовету Миколай Мандрек, что опынулся побач, додал. Молодь побегла. Я маленькую. Не могу танцевать. Командиров много, а что буду, не могу сказать. Ты мне меньше. Пустующих хат у Вязани нема. Надо привабно куплять их под летище меньшукам. Они выходят на пенсию, поскольку квартиру купить это очень дорого. И детям, естественно, не под силу. Оставляют квартиры детям, переезжают в деревню, доживают. Былые городские жихары Лариса и ее муж Александр мне тлумачить. Я не мыслю себе жизни в городе. Толкотня. Человек слишком большой темп взял. Бежит, ему даже некогда подумать. Пошел в лес, идешь, собираешь грибы, пошел в огород траву рвать. И думай ты, пожалуйста, родственники Сашины зовут, приезжайте. Мы куда-то сходим в Молодечно. Я несколько раз у них ночевала, я там задыхаюсь. Ты как там заперт в этих четырех стенах. Кто-то у тебя стучит над головой, кто-то спускает бачок в унитазе. Дискомфорт, конечно. Здесь жила моя мамуся, бабуся, кто еще? Да, прадеды. Встречи с семейством Бурых чакаў з нецярпеннем. Александр вернулся на малую радзіму адразу пасля демобилизации с авиацией. Найперш стал вядомы як лазаплёт. А ў часе першай вандроўкі мясцовыя называли мне его не інакш, як чудзіком. Уявіце, з месца аддадзенай яму былой звалкі вывез 100 самазвалаў з смецця, каб па яго словах пабудаваць палац. Двухпавярховы, годны Александра Бурага. Паколькі жыве на ўскраіне, я ўбачыў яго адразу. Ладнае, моцнае бярвенне, прасторныя пакоі, толькі на другім паверсе недабудаваныя. Маўляў, час такі, што бракуе грошай. Зрэшты, у жыцці складаецца ўсё, як мае быць. а кажет Лариса де Александр. Мы сидим по кулешине у палаца. Не в палаце. Своя крыша над головой. Свой, девочка свой. Выросла. Сыну служить пошел. Было 9 домиков у пчели. Развелось у нас 10 семей. А потом, когда мать умерла, пчелы также погибли. Я не боюсь укусов. 50 штук только с живота снимали. А что ты свое лозоблюдство не перевел на предпринимательство? Он ленивый, Виталий. Я ее думаю. Вот когда я... Потому что самому поднять цель, это нужно, чтобы была какая-то поддержка. Чатырнаццацігадовая Марына вучыцца на цымбалах у тутэйшай музычнай школе. Гэтым летам гастралявала з ансамблем у Чэхіі, але звязанню перспектыву не звязвае. Потому что нема працы. Вот только у магазине, а у калгасе грошы не платяць. Вось ты пайшоў на поле, сабраў там вядро луку. Палавіну калхозу, палавіну сабе. Под травяную гарбату пачынаем пра палітыку. Гаспадары пастаянна цікавіцца. Надо, чтобы предложили альтернативу нормальную. Поэтому люди боятся перемен. Они помнят еще то, что было до Лукашенко. Сколько были выборы, я никогда не видела, чтобы кого-то силком тащили на выборный пункт. Люди шли сами. Я ни разу не видела здесь в Вязани никого, кто бы агитировал за Лукашенко. На второй срок Лукашенко шел. Я работала в Вязынке. Там частное предприятие. Хозяева нас просили, чтобы мы подписывали за Гончарика. Я сказала, что я уже отдала свой голос, и, извините, больше я подписываться не буду. Вот как в России. Ельцин, единственное, что он сделал хорошо, он нашел себе преемника. Путин Россию начал поднимать. Ты же видишь, что Лукашенко отмовляется себе альтернативу шукать какую-нибудь? То он просто глупец. На хвалях радыё «Свабода» падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вязань Вялейскага раёну. Вязаншчына – гэта 33 вёсачкі ды засценкі, дзе жывуць пад 3000 насельнікаў. У самой вёсцы звыш 1000 жыхароў. Школа, амбулаторыя, дзіцячы садок. Год таму СВК «Вілія» перайменавалі ў падшэфны філіял «Менскдарбуду» вязанскі. Аграном, гаспадар Іосіф Швакель – ставится до этого скептично. Ну, так как было, просто название поменяло. Средний заработок культуры. Больше миллиона. Ну, как посевная, а зимой уже поменьше. 130 тысяч. Все равно механизаторов не хватает. Глядишь на миллион. Это же миллионы не каждый месяц. Да терминово. Ну, да. Пришли? Иосифович, який сенс у тем, как обрать одного кандидата? Государственная политика такая. Совсем не проголосовать тоже. Да мне даже, понимаете, думать. Про политическую ситуацию. Надо думать, как посеять, как убрать. Моя вандроўка адбывалася праз тыдзень пасля выбару. Так што мясцовыя былі не супраць пагавандорыць, як тут кажуць, пра падзеі. 69-гадовы Сергей Крывашэй пачаў з жарту. А колькі год вам? 96. 69, то есть. Но если батьку доганю, батьку меня 96 помил. А кто ж за меня будет заступать? Як же ж был наш, гэдай самой был, такая фамилия. Наши дороги вообще пробил. Помогши, надо, каб баня была. А помыться ход. Пенсия колькі у вас? А вот каб пенсионер добавил, я б не отказал. А зараз колькі? 300 рублей, да? А кем працаваць? Уй, не сом 15 годов. Из-за того, что я сама вучка, я пошел як слесарь. Вот у меня такая пенсия, коэффициент не тот. Сорока четырехгадовый Валентина ды 43-гадовый Сергей Бустаўскі у пустельную вёску Лоевшына, што побач з Вязанню, пераехалі з Маладзечна. Працуюць яна даярка, ён пастухом.

Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!